Все это по плечу дионисийскому духу, поскольку у него такая же способность к выживанию, как у самой природы. Должен признаться, иные из этих выражений звучат очень по-немецки. «Роскошь, разрушение», к примеру, откровенно вагнеровская фраза. А мне известно, каким презрением вы еще будете обливать немощь вагнеровского идиотизма и выспренности. На сегодняшний день мы достаточно навидались разрушений, чтобы основательно проверить способности дионисийского духа. И где же те герои, что выжили после них? В Беркширах я один на один с самой природой и имею шанс разобраться. Я лежу в гамаке, уперев подбородок в грудь, сплетя пальцы рук. В моей голове теснятся мысли встревоженные, это верно, но еще и веселые. А вы, я знаю, цените веселость, истинную веселость, непоказную жизнерадостность эпикурейцев и нерасчетливую бодрость сломленных горем. Я знаю также, что глубокую боль, тлеющую медленно, как сырое дерево, вы считаете облагораживающей, и тут у нас отчасти взаимопонимание. Но чтобы получить это высшее образование, необходимо выжить, нужно пережить боль. Герцог, перестань задирать и дразнить великих. Нет, я восхищаюсь вами, герр Ницше. Правда, правда, разделяю ваши чувства. Вы хотите научить нас жить с пустотой, не морочить себя кротостью, верой, человечьими соображениями заурядного разбора, но с небывалым свирепством и упорством вгрызаться вопросами в зло, прогрызать его насквозь, кусать воздух вблизи него, не приемля малодушного покоя. Гвоздить самыми главными, самыми пронзительными вопросами, браковать человечество как таковое, отметать этот заурядный, расчетливый, жульнический, вонючий, неразвитый, осоловелый сброд, и не только рабочую скотинку, но в первую голову образованных скотов с их книгами, концертами и лекциями, с их либерализмом и романтической театральщиной любви и страсти. Все это заслуживает смерти и да умрет. Окей, окей. Но ваши-то экстремисты должны выжить. Без выживания нет любви к судьбе. Ваши имморалисты, как все, едят мясо, ездят на автобусе. Правда, их чаще других укачивает. Человечество живет в основном извращенными идеями. В извращенном виде ваши идеи ничуть не лучше христианства, которое вы предаете проклятию. Философ, если он хочет сохранить связь с человечеством, должен заблаговременно извратить свою собственную систему, дабы видеть ее реальные черты через несколько десятилетий. Приветствую вас с этого края травкой окрашенного скоротечного света и желаю вам счастья, где бы вы ни обретались, ваш под покровом Майи М.Е.Г. Уважаемый доктор Моргенфрум, недавно умер, напомни о себе человеку. Вам пишет герцог Мозес Е. Мы с вами играли на бильярде в Мадисоне, штат Висконсин. Еще подскажи еще. Потом явился Вилли Хоп показать класс. Все три шара безропотно слушались бильярдного маэстро. Он пошепчет что-то, чуть тронет их кием, и они то отпрянут друг от друга, то чмокнутся и бурно зааплодируют во всю силу легких, выкрикнув «Браво!» лысый с чутким смешливым носом по-заграничному обаятельный старик Моргенфру. Он играл на пианино и разливался ручьем. Хелен получше его играла Шумана, но она так не выкладывалась. Она хмурила брови, словно играла с огнем, ей, впрочем, подвластным, а Моргенфру, в шубе присев к роялю, сразу начинал постановать. Потом подпевал и, наконец, заливался слезами. Музыка его сминала. Замечательный был старик. Немного плут, но кто, скажите, без греха? Уважаемый доктор Моргенфру, новейшие данные по ущелью Олдовай в Восточной Африке заставляют предположить, что человек произошел не от миролюбивой обезьяны, жившей на деревьях, но от плотоядного вида, обитавшего на земле, охотившегося стаями и крошившего черепа своим жертвам дубинкой или бедренной костью. Это огорчит оптимистов и омрачит терпимый, исполненный лучших надежд взгляд на человеческую природу. Столь часто поминаемый вами труд сэра Солли Цукермана по обезьянам лондонского зоопарка отныне вытеснен. В естественных условиях обезьяны не столь сексуально озабочены, нежели в неволе. Должно быть, неволя и скука распаляют похоть. Может быть, и то, что потребность в пространстве сильнее сексуальной. Пребывайте в свете, Моргенфру. Я буду писать вам время от времени».